Друзья, вы замечали вот в собраниях своих, бывают такие моменты, когда вот проповедник читает новое место? Ну, бывает, правда же? Когда вот прочитал, думаешь, ну, ты практически его, ну, или не слышал, или сам не читал. А в основном, конечно, в наших собраниях, ну, читается одна и та же Библия, вот, очень часто из Евангелия. И уже даже, может быть, некоторые вот повествования или истории библейские, да, они нам очень сильно знакомы. И, друзья, и в собраниях это делается не для того, чтобы, знаете, ну, показать, что вот это новое место. Это для того, чтобы наше сердце, оно напиталось Словом Господним. Это одна сторона. Вторая сторона – это как напоминание. И я думаю, что Господь Духом Святым, Он заботится о нас с вами для того, чтобы Слово Господне, оно все равно ложилось в наше сердце, знаете, как каждый раз все новое и новое. Хотя, в принципе, может быть, уже слышал это место Писания, но вот кто-то прочитал или кто-то мысль сказал, даже, может быть, из прочитанного сам себе мысль взял. Тоже такое и бывает. И пусть нас Господь благословит. Друзья, прочитаем место Писания. Ну, скажу так, что знакомое всем. Евангелие от Луки, 8 глава, 4 стиха я прочитаю. Это притча о сеятеле. «Когда же собралось множество народа из всех городов, жители сходились к нему. Он начал говорить притчу. Вышел сеятель сеять семя свое. И когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и взошед засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернями, и выросло терни, и заглушило его. А иное упало на добрую землю, взошед принесло плод вторичный. Сказав это, возгласил, кто имеет уши, слышит, да слышит. Ученики же его спросили у него, что бы за... значила притча эта. Он сказал, вам дано знать тайны Царства Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и слыша, не разумеют. Вот что значит притча эта. Семя есть Слово Божие, а упадшее при пути – это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упадшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые, не имея корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упадшие в тернии – это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством, наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упадшие на добрую землю – это те, которые, услышавши слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил, кто имеет уши, слышит, да слышит. И еще один стих. 18. Итак, наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется то, что он думает иметь. Друзья, ну как я сказал в начале о том, что этот текст Писания, он в принципе всем знакомый. Очень часто проповедники его цитируют или даже просто во время проповеди берут какие-то моменты из этих четырех участков земли или из четырех моментов того, что куда семя падает. Друзья, много есть определенные трактовки. Я одну только вот мысль скажу, и мы с вами помолимся. Мысль вот в чем заключается. О том, что вот эти все четыре почвы, это можно отнести, ну, например, каждому отдельно человеку, да? Один такой вот человек, другой такой, третий такой, четвертый вот у него раз, он услышал слово Господне, да, и покаялся. Ну, бывают, друзья, моменты тогда, когда один человек представляет, как вроде бы этих из четырех почвы. И я так думаю, друзья, о том, что зависит полностью от самого себя. От меня лично зависит, какая моя почва. Четыре почвы, они все разные. И я как хозяин этой земли или хозяин этой почвы, от меня зависит, на какую почву упадет семя, которое здесь говорится. И вот здесь вот 18 стих говорит, итак, наблюдайте, как вы слушаете. Друзья, то есть имеется в виду то, что забочусь я о том, чтобы семя, это Слово Божие, упало на добрую почву. Приготовил ли я свое сердце? Знаете, вот мы с вами собрались, впереди, ну, несколько дней, вот, слышание Слова Господня, бесед различных, да, общения друг с другом. И вот что, на что я настроил свое сердце? Настроил сердце для того, чтобы послушать Слово Господне и поназидаться, и уехать отсюда с полным сосудом. Это как вот хорошая почва четвертая. Или же, может быть, просто где-то встретиться. Друзья, скажу такой момент в том, что со всеми оно бывает. Все эти виды почвы со всеми бывает. Вот как вот здесь вот мы прочитали что, о том, что когда человек слушает Слово Господне, да, то написано, приходит враг и прилетают птицы, и крадут это семя. И это очень часто так бывает. Приходя вот в собрание, да, вот, садимся на лавочке, слушаем Слово Господне, а оно не откладывается. Птицы небесные, они берут нас, у нас и крадут это Слово. У меня однажды случай такой был в моей жизни. Работали мы с бригадой, ну, с братьями, и у нас был определенный объект. Ну, немножко был сложный. Хозяин дома захотел в несущей стене сделать ветровое окно. Ну, это значит от потолка до самого пола. И для этого он, ну, нужно, чтобы эти окна поставить, нужно было несущую стенку убрать. Вот он призвал и говорит, вот я хочу, я вам плачу. Вы вот вы и делаете. И развернулся, и на этом наш разговор с ним закончился. И знаете, и к моему великому стыду, я пришел в собрание, сел на лавочку, это было дело среди недели, разбор был даже, помню. Знаете, я весь разбор просидел там, где мы с ним встретились, там, где он мне показал, там я разбирал стенку и заводил уже все. И знаете, и когда уже служитель сказал, братья и сестры, помолимся, я, знаете, пришел в ужас, думаю, вот это да, просидел собрание полностью отвлеченный. И это очень часто так бывает, на что я сердце свое приготавливаю. Почему, смотрите, есть такое вот место Писания в Библии, да, что наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий. То есть ты будь готов к слышанию Слова Господнего. Ты следи за ногой твоей, когда идешь в Дом Божий, для того, чтобы все вот это вот земное, все то, что вот это нас отягощает, нас притягивает к земле, да, хотя мы от этого не оторваны, мы, в принципе, нормальные люди и всем этим пользуемся. Но в собрание идя, человек, он должен приготовить свое сердце. И, друзья, как я уже сказал, эту мысль еще раз повторю, что чисто от меня лично зависит, буду я слушать Слово Господне или же не буду. А для того, чтобы, если я буду слушать Слово Господне, человек понимает о том, что это значит будущность у него, его благая. О том, что если я буду слушать Слово Господне, для моего спасения, это для моей жизни, это для того, чтобы, когда Слово Господне звучит, это идет приготовление меня самого встречи с моим Господом, с тем, которого я люблю и которого ожидаю здесь встречи. Друзья, пусть нас Господь благословит и поможет, чтобы вот, придя вот на это место, приехавшие на это место, все друзья, вот, чтобы мы с вами все вместе, сердца наши, сделали добрую почву, четвертую, чтобы сердце наше, оно было восприимчиво к Слову Господнему, чтобы мы не сидели и не отправляли Слово то налево, то направо, то взад, то вперед кому-нибудь, да, то есть это не меня касается, а вот кого-то там другого, я что-нибудь другое послушаю для меня, друзья. Нет, чтобы каждое слово, да, которое будет здесь звучать в течение вот этого определенного отрезка времени, чтобы я его к себе воспринимал. Господи, это для меня. Друзья, пусть нас Господь благословит и поможет, чтобы наши сердца были готовы к воспринятию Слова Господнего. Аминь. Помолимся. Друзья, у кого есть желание, можете помолиться.